Глава сороковая. Закрываю глаза, чтобы не видеть презрения или злости в его глазах. Не знаю, какие эмоции будут преобладать, но вряд ли он согласится. Я бедная наследница обнищавшего имения, и ничего кроме себя самой предложить не могу. Не верю, что он любит меня просто так, ни за что. Просто потому, что я есть на этом свете. На такую безусловную любовь способны только родители, да и то не все. «Катриона, я ради тебя согласен на все», — нежно говорит Мэтью, целуя меня в макушку. «Хочешь брачный контракт? Будет тебе брачный контракт. Хочешь пышную свадьбу? Будет шикарная свадьба, которой и король позавидует». «Нет, ничего этого не надо», — испуганно шепчу я. «Свадьба будет скромная в моей или твоей церкви. Зависть лучше не вызывать, особенно у короля». «Как пожелаешь, моя птичка», — произносит Мэтью. «Будет так, как ты захочешь». Я киваю, облегченно вздыхая. «Когда ты бы хотела провести церемонию венчания?» — торопит меня Мэтью. «Не знаю, может, после того, как разберемся с проблемами в замке?» — отвечаю я. «Одно другому не мешает», — говорит он безмятежно, продолжая укачивать меня в своих объятиях. «Даже наоборот поможет. Сейчас сложнее решать проблемы замка и людей, служащих тебе. Я же никто для тебя и поместье. А когда мы поженимся, то твои люди начнут бояться вредить тебе. Я защищу тебя, даже просто дав свое имя». Как бы я ни репенилась, но реалии этого мира таковы, что мужчина имеет больше влияния, чем женщина. Хоть я и хозяйка поместья, но Мэтью имеет больше влияния даже у меня в замке. «Тебе хватит недели, чтобы пошить свадебное платье?» — настаивает Мэтью. «Отчего-то начинаю злиться. Откуда я знаю, хватит или нет, я никогда не шила свадебные платья руками в замке. Я даже не знаю, какая здесь мода. Нам, девочкам, очень важна подготовка к свадьбе, а он торопит, словно опаздывает». «Мэтью, мне очень важна подготовка к свадьбе. Чуть не ляпнула, что она у меня первая. Хорошо, что вовремя прикусываю язык. Выбрать фасон платья, подобрать украшения, выбрать обувь, придумать свадебное меню и украшения церкви и замка». Он, понимающе кивает. «Тогда давай сделаем оглашение в церкви моего имения завтра утром, после мессы. У тебя-то нет пока священника. Идет на компромисс мой будущий муж. И будешь готовиться к свадьбе. Только умоляю тебя, не экономь. Покупай все, что нравится, и не смотри на цену». Лорд Макентайр – мечта любой женщины. Когда-то, кажется, уже в прошлой жизни, я лежала в холодной постели и мечтала о таком, как он. Красивом, заботливом, богатом и нежадном. За воплощение мечты я заплатила огромную цену, но это того стоит. Во всяком случае, пока у меня создается именно такое ощущение. В этом мире жизнь богата на события и интересных людей. Пожалуй, я не хочу возвращаться домой. Мне и здесь хорошо. «Свадьбу тоже проведем в моем замке, если ты не возражаешь», — продолжает фонтанировать идеями Мэтью. «Я не возражаю. Мне здесь так убого, что стыдно приглашать гостей. Опять говорю лишнее. Срабатывает стереотип моего мира. Если свадьба, то обязательно будут гости. Прости, я забыла, что делаем мы все скромно». «Но почему же?» — отзывается Мэтью. «Мне есть кого пригласить, а тебе?» И тут я зависаю, так как абсолютно не знаю жизнь своей предшественницы. Но, судя по ее замкнутому образу жизни, подруг она не имела. Родители живы, интересно? «Родители умерли 3 года назад», — подсказывает друид. «Ушел сначала отец, а через 3 месяца за ним и мать. Не смогла справиться с потерей и умерла от горя». Что ж, одной проблемы меньше. Не знаю даже, как вести себя с теми, кто раньше близко знал Катриону Макхью. «Остался младший брат», — добивает меня фамильяр моей родословной. «Вот только брата мне сейчас и не хватает». «Я его приглашать не буду», — отвечаю я коту. «Да он бы и не приехал. Обижен, что магия досталась тебе, а ты не смогла с ней справиться», — проясняет хитросплетение моей родительской семьи друид. «Думаю, что не обрадовался бы, узнав, что открылся твой дар, да и удачному замужеству. Мне некого приглашать. А если так хочешь, только сообщи, сколько будет гостей, чтобы приготовить комнаты для них и рассчитать количество продуктов для свадебного пира. Прошу я Мэтью. А бал в честь нашей свадьбы можно устроить? Вот о чем я мечтала, так это о настоящем бале. Разве можно упустить такую возможность?» «Конечно, устроим», — счастливо смеется Мэтью. «Моя экономка тебе поможет с организацией. Давай съездим ко мне в замок для знакомства». «Мне столько предстоит сделать, что отвлекаться на поездку совсем нет времени. Я хотела завтра объехать свои угодья, посмотреть, сколько осталось овец, в каких условиях они содержатся. Делюсь своими планами с Мэтью. Хотела пригласить тебя на эту увлекательную прогулку. Конечно, могу справиться и одна, но хотелось побыть вместе с ним. Выслушать его дельные советы. «Боюсь, что у меня не получится завтра», — с сожалением отвечает Мэтью. «Ночью у меня встреча с твоим беглецом, а утром я планирую допросить сидельцев. Я сразу загораюсь. Можно мне с тобой?» — с нетерпением спрашиваю я. «Я бы не хотел тебя брать, зрелище будет не для женских глаз», — отказывает мне Мэтью. «Займись инвентаризацией замка». «Ты же сказал, что во всем будешь поддерживать меня и запрещать не будешь. А что на самом деле?» — обиженно восклицаю я. Мэтью хмурится и трёт подбородок, верный признак того, что он рассержен. «Меня еще никто не упрекал в том, что я не держу слова», — разочарованно произносит он. «Слово лорда Макентайра крепче любого документа, это знают все. Ты меня обижаешь необоснованными обвинениями, Катриона». «Но ты же не берешь меня с собой», — упрямо выпятив подбородок, заявляю я, высвобождаясь из его объятий, отходя к окну. «Катриона, прежде чем обвинять, нужно подумать». Мэтью отходит к креслу и садится, собрав пальцы в домик. Он не подошел ко мне, чтобы снова обнять и поцеловать, развеивая мои опасения. Мои ребята мало походят на нянек. Методы, которыми они развязывают языки, порой довольно грязные. Даже некоторых мужчин выворачивало наизнанку во время того, как задавались вопросы. А ты хрупкая женщина с нежной душой. Справлюсь, я должна присутствовать. Ясно. Его губы сжимаются в одну линию. «Делаю вывод, что ты мне не доверяешь. Я иду тебе навстречу и соглашаюсь даже с теми требованиями, которые оставят пятно на моей репутации, потому что я люблю тебя. А ты, выходит, мной только пользуешься?» Он разворачивается и выходит из кабинета, не дав мне возможности возразить.